Глава 33. Изгнание из рая. Между тем, как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. В уездном городе Н автомобиль ГОС номер 1, повредившись на ухабе, стоял уже 2 недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора меча и орала. У них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева, знойная женщина, мечта поэта, возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на 15 рублей за то, что не вывесила на видном месте прескурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары. Забывчивость простительной женщине с большим сердцем. «Есть!» — повторил Остап сорвавшимся голосом. «Держите!» Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле, блеснул береговой маячок. На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом. «Что за черт?» — сказал Остап. «Больше ничего нет». «Не может быть!» — пролепетал Ипполит Матвеевич. «Ну, вы тоже посмотрите!» Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой, мерзкий запах потревоженной пыли. «Нету?» — спросил Остап. «Нет». Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту. «Так», — сказал Бендер, — «что-то мы во всяком случае нашли». Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осовело посмотрел на него. «Давайте, давайте! Чего глаза пялите?» Ящичек открыли. На дне лежала медная позолоченная пластинка с надписью. «Этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург». Надпись эту Остап прочел вслух. «А где же бриллианты?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками. Бриллиантов, как видите, нет». На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал. «Молчи, грусть! Молчи, киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь! Тут есть еще 3 стула, 99 шансов из 100!» За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за бриллиантами — все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром с закатной вишней и синькой. «Это вы нарочно?» — спросил Остап. Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и высокой, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе, и начался 3-й день плавания. Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций. После завтрака к корме одновременно с двух сторон направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра. «Место занято», — хмуро сказал Галкин. «Кем занято?» — зловеще спросил кларнет. «Мною, Галкиным. А еще кем?» «Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом». «А Ёлкина у вас нет? Это наше место!» С обеих сторон приблизились подкрепления. Трижды опоясанный медным змеем Горынычем стоял геликон, самая мощная машина в оркестре. Покачивалась, похожая на ухо, валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах. Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клестирные кружки и саксофон, возмутительная пародия на духовой инструмент, семенная вытяжка из настоящей духовой трубы, был жалок и походил на носогрейку. «Клестирный батальон, — сказал задира кларнет, — претендует на место!» «Вы, — сказал Залкин, стараясь подыскать наиболее обидное выражение, — вы, консерваторы от музыки! Не мешайте нам репетировать! Это вы нам мешаете! На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит! А на ваших самоварах репетируй, не репетируй, ни черта не получится!» Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждый свое. Вниз по реке неслись звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по битому стеклу. Духовики исполняли марш кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление — негрскую пляску антилопа у истоков Замбезии. Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии. В 11:00 великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилием транспарант был привязан к поручням. Он высился над пассажирской палубой, как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. Оставалось повернуть выключатель. Впереди вправо по носу уже сквозили огоньки города Васюки. На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич, великий комбинатор, смотрели на собравшихся сверху, стоя по бокам темно еще скрижали. Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароходная команда столпились, задрав головы на пассажирской палубе. «Давай!» — скомандовал толстячок. Транспарант осветился. Остап посмотрел вниз на толпу. Розовый свет лег на лица. Зрители засмеялись. Потом наступило молчание. И суровый голос снизу сказал: «Где завхоз?» Голос был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступенек, кинулся вниз. «Посмотрите», — сказал голос, — «полюбуйтесь на вашу работу». «Сейчас вытурят», — шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу. И точно на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок. «Ну как транспарантик?» — нахально спросил Остап. — «Доходит?» — «Собирайте вещи!» — закричал завхоз. — «К чему такая спешка?» — «Собирайте вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!» — «Гоните его!» — донесся снизу ответственный голос. — «Нет! Серьезно вам не нравится транспарант? Это в самом деле неважный транспарант. Продолжать игру не имело смысла. Скрябин уже пристал к Васюкам. Из парохода можно было видеть ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани. В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано 5 минут. «Сучья лапа», — сказал Симбиевич Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань. «Поручили бы оформление транспаранта мне. Я бы его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался». На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант. «Да», — сказал Остап, — «транспарантик довольно дикой. Мизерное исполнение». Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа, показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук. Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди на высоком берегу был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка. «Резюмирую положение», — сказал Остап жизнерадостно. «Пассив, ни гроша денег, 3 стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив, путеводитель по Волге, издание 1926 года, пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно, ночевать придется на пристани». Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя: «На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыка, рогожи. А сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленькие чугунолитейные, пивоваренные и кожевенные заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум». «Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал», — сказал Остап. «Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее 30 рублей. Во-первых, нам нужно питаться, а во-вторых, обогнать тиражную лоханку, встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде». Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.